Глава 17. Кейна, Карина. «И вы так живете? Хочу уже просто схватиться за голову. Этот огромный дом наполовину пуст, а наполовину откровенно загажен. Пыль, паутина, грибок и адский бардак. В спальне Отиса курицы клюнуть негде. В кухне и того хуже. Вот правда, черт ногу сломит». «Да, а что?» Отис подводит нас к двери, что ведет в подвал. «А туда ходить нельзя». «А почему?» Смотрю, как он усиленно соображает. «Там демоны живут, варятся в большом котле, и всех любопытных в этот котел затаскивают». «Угу. В принципе, догадываюсь, о каком котле идет речь. Понятное дело, сюда малолетнему ребенку и правда лучше не соваться. Тем более одному. А как я успела узнать, Отис практически все время один. Бедный ребенок. Спасибо тебе за экскурсию. Я хотела было погладить его по голове, как он вдруг отпрыгнул в сторону, уши прижал к голове. «Не трогайте мои рога!» Тотчас ощетинился. «И уши не трогайте!» «С чего ты решил, что я хотела трогать твои рога и уши?» «Потому что все только и лезут их потрогать!» «Нет, Отис, я их трогать не собиралась!» Прижимаю к себе Настю. «А чего собирались?» «Ну...» «Поблагодарить за экскурсию. Вот так. И глажу по голове дочь». «Не надо меня гладить, не маленький». «Ладно», — пожимаю плечами. «Как знаешь. Но все равно спасибо. Кстати, раз ты большой, может, поможешь нам?» «В чем?» — сразу расслабляется. «Пора готовить обед, а, честно говоря, готовить его негде. Надо бы убраться. Как ты на это смотришь?» «Уборка!» «Угу! И если ты нам поможешь, у меня останется время на приготовление кексов». «Шоколадных?» «Ну, можно и шоколадных». «Что делать надо?» Мгновенно выпрямляется, а хвостик забавно встает торчком. «Идемте!» Беру его и Настю за руки. «Предстоит столько всего, что мне уже хочется пообломать кое-что кое-кому». «Хотите пообломать рога моему отцу?» — прыскает от смеха. Какой догадливый ты, посмотри. Только бы не проболтался своему отвратительному родителю». «Не совсем. Ладно, не будем о плохом. Будем об ужасном». И заходим в кухню. «Нет, ну не могу я на такое смотреть. Это ж какой свиньей надо быть, чтобы довести свой лучший дом в округе до такого состояния. Но ничего не поделаешь, придется потрудиться. Быстренько раздаю детворе указания, чтобы потихоньку освобождали все рабочие поверхности. Сама же велю посуде мыться. Параллельно выметаю полы. Господи, даже дохлую мышь выуживаю из-под стола. Вот его бы и подать Адам Гаспарычу на ужин. Хотя обойдется. Больно жирно целого мыша. Кое-чего другого бы ему на лопате. Вместо того, чтобы нормальных людей кошмарить и похищать, лучше бы нанял кого дом в порядок привести. Тут же антисанитария. Бедный, бедный Отис. Неудивительно, что он такой дикий и дерзкий. Ни матери, ни нормального отца рядом, ни должных условий. А питание? Ребенок целыми днями на печенье, хлопьях и фастфуде, который привозит его доблестный папаша. Фу! 30 раз, фу! Почти 3 часа ушло на разбор завалов. И когда Отис с Настей очередной раз вернулись за порцией вещей, то не поверили своим глазам. Кухня стала похожа на кухню, а не на свалку. «Ого!» Отис забрался на стул. Хотел было на стол, но я его шуганула. Нечего топтаться по столу. «Круто!» А Настя тем временем села на диванчик, который так удачно обнаружился под горой хлама. «Отис, а можно я возьму твой планшет?» «Нет, он мой», — скрестил руки на груди. «Мам», — перевела на меня обиженный взгляд, — «он жадный какой-то. Давай вернемся домой». «Я не жадный», — в мгновение ока спрыгнул со стула и куда-то убежал, а вернулся спустя минуту с планшетом в руках. «Просто там нет девчачьих игр. На!» И сунул дочке технику. «А зачем вам вообще планшет?» Лезу в холодильник. Ого, а комиссар Рекс неплохо так подготовился. Накупил всякого разного. Давайте лучше готовить обед. Ты что любишь, Отис? Вдруг он замялся, даже растерялся. И все-таки поубиваю я этого черта старшего. Вот как есть поубиваю, довел дитя. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Через минут 5 наступила тишина, сопровождаемая звуками скворчащего мяса на сковороде, бурлящего супа в кастрюле и пиликающего планшета. Настя с Отисом вместе устроились на диване и самозабвенно играли в игры. Правда, дочка нет-нет, да отмахивалась от назойливого хвоста чертенка, ибо тот так и норовил забраться ей за шиворот. Полагаю, ненамеренно. Эти хвосты у них, такое ощущение, будто своей собственной жизнью живут. Ну а я занималась тем, что умею лучше всего – готовкой. На обед запланировала куриный суп, на второе – бифстроганов с картофельным пюре, а на десерт – кексы. Скоро дети забросили игры и начали активно мешаться у меня под ногами. Пришлось усадить каждого с персональным заданием. Обоим выдала по куску теста и горки изюма, чтобы лепили свои пирожки. «А я умею пельмени лепить!» Настя с гордым видом раскатала кусочек теста, вырезала из него стопкой кружочек, затем положила в серединку изюм и слепила краешки теста. «А ты? Нет!» Посмотрела на грубоватые комки чертенка. «А я и не должен уметь!» С досадой слепил один большой ком. «Я черт!» «Разве черти не готовят?» Посмотрела на него. «Водает. Уже весь в муке». «Черти только едят. Готовить должны другие». «Хм. А если бы твой папа за ним мог, ты разве не приготовил бы ему поесть?» «Он никогда не занемогает. А то, что я ему давал, он не ел. Брал и выбрасывал». «Идиот. Это все, что хочется сказать про этого великовозрастного Гаспаровича. Желательно в лицо. А вот если бы ты научился что-нибудь особенное готовить, думаю, твой отец съел бы и еще добавки попросил. Например?» «Например, кексы. Хочешь, я тебя научу?» «Да!» И чуть со стула не свалился. Вовремя уцепился за спинку хвостом. С каким же воодушевлением он раскладывал тесто по формочкам. Причем таким старинным чугунным формам, которые мы откопали в недрах кухонного шкафа. А в какой-то момент я заметила, что хвост Отиса крепко держится за пояс моего фартука. Все-таки удивительные они создания. Мама мне раньше рассказывала, чертята очень ласковые, пока маленькие, и хвосты у них, как своего рода, связь с теми, к кому они привязаны. Еще через 1.5 часа все было готово. А главное, все были сыты. Настя с Отисом ели наперегонки и съели все, что я им положила. Как умяли и первую партию кексов. После такого плотного обеда Отис потянул нас на улицу. И все бы ничего, но я с тревогой в сердце ждала возвращения товарища-похитителя. Он не имеет права держать меня с ребенком здесь, взаперти. «А вон там мои качели», — схватил меня за руку и потащил за собой. И до чего же он сильный? С ума сойти, как взрослый. Отис подвел нас к широченному раскидистому дубу. «Ничего себе!» — аж рот открыла от удивления. «Вот он какой смежный мир!» С одной стороны мерцал вечерними огнями ксантип, который мне и рассмотреть-то толком не удалось через затонированные стекла патрульной машины. С другой пестрели багрово-рыжие леса, холмы простирались на сотни метров, некоторые цвели красными цветами, другие зеленели, будто на дворе разгар лета. Слабый ветер нес ароматы трав, ерошил листву дуба, отчего пожелтевшие листья то и дело срывались с веток и неслись вниз по склону. Но, что еще удивительнее, в небе нет-нет да проносились ведьмы на метлах. Вот это да. Наверное, если бы мой отец был истинным варлоком, я бы сейчас так же рассекала на какой-нибудь крутой метле. Но, увы, мне это не грозит. Затем Поворачиваюсь к дому. Что ж, домина действительно смотрится величественно, добротно. Однако команда уборщиков вместе с отделочниками ему прямо-таки необходима. Как сказал Отис, переехали они сюда всего-то 3 месяца назад. За это время вполне можно было и порядок навести, и устранить этот мерзкий грибок в ванных комнатах. Зарос грязью, господин комиссар Южного округа. Конкретно зарос. И неужели он серьезно думает, что я буду сидеть в его хоромах, подобно рабыне Изауре? Не на ту напал.